Король масок, том 6, пролог. Приветствую вас, друзья мои, фокусник на экране печально улыбнулся. Как у вас дела? Все хорошо, он немного помолчал, словно и правда ждал ответа. Затем, не дождавшись, вздохнул и продолжил. А вот мне скучно, если честно. Я смог украсть символ нашей страны, статую первого мага, и сделал это прямо из-под носа Совета Десяти. Десятки грандмагов дежурили на площади объединения. Как же они страстно желали поймать меня, но ведь это невозможно. Я украл статую, а потом вернул ее. Ну, вы сами все это знаете. Фокусник грустно улыбнулся и меланхолично посмотрел куда-то вдаль. Прошло секунд 30, непростительная пауза для любого блогера, который не желает потерять внимание зрителей. Только вот вряд ли хоть один зритель из-за этой паузы решит выключить видео фокусника. Скорее, ощутит небольшое раздражение. Так вот, фокусник вновь посмотрел в камеру. Я долго думал, что мне украсть на этот раз. Как мне переплюнуть собственное достижение? Как доказать самому себе, что нет никого в этом мире лучше меня? И я решил. Фокусник потер кончик своего цилиндра, скромно улыбнулся и закончил. Я сворую один город. Он исчезнет с карты страны со всеми жителями. Думаю, даже для меня это будет не так просто. Хе-хе-хе. Экран потемнел. Видеозапись завершилась. Глава 1. Я расслабленно сидел за партой и отдыхал. Студенты обсуждали новый ролик фокусника. «Ну это вообще ни в какие ворота не лезет», — возмущалась девушка, чей отец работает во дворце совета. «Ладно статую украсть, но город вместе с жителями он что, совсем псих? Мне интересно, как он вообще такое реализовать собрался», — хмыкнул незнакомый парень. Я слабо улыбался. «Вчера я начал с помощью строителя городов восстанавливать разрушенное поселение. Ночью выложил ролик фокусника, а утром пришел ответ от Ломоносовых. Они согласились прикупить эликсиров». Губы сами собой растянулись в улыбке. «Ломоносовым я решил продать эликсиры по более высокой цене, чем тем же Булгаковым. За эликсир развития ядра 11 ступени я просил 2 камня душ вместо 1 и 300 тысяч рублей вместо 150. Ответ Ломоносовых меня поразил. Они заказали 70 эликсиров развития ядра, среди которых 20, 11 ступени. Это 40 камней душ. Ну и общая цена, конечно, порадовала, 9 миллионов рублей. Ломоносовы предупредили, что смогут оплатить, только разбив сумму на 30 траншей, которые они будут закрывать в течение 6 месяцев. Им придется очень постараться, чтобы достать столько денег. Мы обсудили детали, и уже сегодня Валентин тайно заберет небольшой чемоданчик, в котором будет лежать 10 камней душ и 50 зомби-кристаллов. И меня даже не расстраивало, что все эти эликсиры придется готовить мне лично. Пришел преподаватель, началось занятие. Но я занимался своими делами, сюда я пришел, чтобы отметиться. А после занятия вернусь в Нижнеград, нужно продолжать создание города. Как раз на лекции я и раздумывал об этом, крутя модуляцию города, которую отправила на планшет Мия. «Когда к Есениным пойдем?» – спросила Мия. «Лучше этим заняться поскорее». Я глянул на нее, но не стал отвечать на лекции. «Думаю, к Есениным можно наведаться и этой ночью. Именно этот клан контролирует большую часть спутников, на пару с Гоголями. Но к Гоголям соваться явно опаснее, слишком они скрытные. Они, без малого, лет 800 занимают место сильнейшего клана Гипербореи, в то время как Есенины возвысились около 150 лет назад, когда церковь бога войны достаточно ослабла. После лекции я встретился за обедом со знакомыми из самого первого общежития, тогда я несколько раз оставался с ними на ночные посиделки. Естественно, мы обсуждали фокусника. Впервые за всю историю кто-то заявил, что возьмет и украдет город. Такого даже в кинематографе не встречалось, как заверяли парни. «Что ты будешь делать с деньгами Ломоносовых?» – спросила Мия, когда я вернулся домой и начал собираться в Нижнеград. Пока не думал об этом. Лилит считает, что с такими деньгами можно попробовать влезть в крупный бизнес. Благо имеется сразу 2 варианта – финансы и сфера услуг. Кавки и блоки, понял я. Да, бизнес кафок хоть и поделили, но ситуация далека от прежней. Мы даже банк можем открыть, денег на первое время хватит. Банк это хорошо, пробормотал я. Банк это деньги, а деньги – влияние. А вот со сферой услуг будет слишком сложно, там нужно наладить кучу связей. С банком все должно быть проще, но для этого и вложиться придется. Ладно, пусть Лилит немного изучит эту тему. Пока рано о таком думать. Хорошо, Я телепортировался в Нижнеград и оттуда полетел строить город. 6 часов провозился, почти все закончил, осталось дорогу проложить и кое-что по мелочи. Тут довольно жутко, пробормотал я, шагая по улице. По сторонам от меня стояли пустые здания. Было очень тихо, даже птиц и тех не было слышно. Да, согласна, отозвалась Мия. Самым зловещим местом казалась бывшая лаборатория, трехэтажное здание с подземным корпусом. Лаборатория находилась в некотором удалении от городка и была огорожена забором. На территории росло несколько высоких деревьев, а за лабораторией начинался плотный лес. Даже днем тут было темновато, а ночью и вовсе неуютно. Ты нашла подходящих жителей? Да, в Восточном Союзе есть такой клан, Ли. Вообще, это довольно распространенная фамилия, но нас интересует один конкретный клан, который был почти уничтожен в войне. Несколько ветвей этого клана перебрались за границу. Я все организую так, что одна из ветвей прибыла сюда 30 лет назад, отстроила городок и жила тут, иногда набирая людей. Выпущу пару новостей, а ты добавишь несколько воспоминаний. Будет хорошо, если ты промоешь мозги нескольким чиновникам из Нижнеграда. И сколько людей было у этого клана, уточнил я. У нас они не стали благородными, так что не могут называться полноценным кланом. В Восточном Союзе кланы гораздо многочисленнее, поэтому даже у одной ветви может быть несколько тысяч человек. Доказательства их переезда я обеспечу. Немало людей, мало, я найду еще, отмахнулась Мия. Самое главное не сказала, клан ли был уничтожен из-за использования биологического оружия, которое они создали самостоятельно. А во, я удивленно посмотрел на нее. Это же идеальная кандидатура для наших планов. А то, Мия вздернула носик. Правда, я крута, очень крута, улыбнулся я. После короткой паузы спросил, как там Валентин. Он уже забрал у Ломоносовых чемоданчик, и сейчас занимался созданием 2 камней невидимости. Он почти закончил, ответила Мия. Через пару минут передаст. Отлично. Я еще немного погулял, а затем забрал у Валентина чемоданчик Ломоносовых и 2 камня невидимости. В последний раз оглядев мрачные здания, я телепортировался в столицу. Оттуда вызвал такси и поехал к кварталу Есениных, в пригород. С камнем невидимости попасть в квартал Есениных не составило труда. Мне и надо было лишь проникнуть туда и пробраться к одному из зданий, чтобы Мия могла лично заняться сетью Есениных. Только провозилась она дольше, чем я предполагал. У 2-го камня невидимости оставалось 8 минут работы, когда она появилась. Закончила, устало сказала она, создала нейросетку, она будет следить за всем. Все карты, которые основаны на старых снимках, будут исправлены. Я погладил ее и поспешил на выход. Мия прыгнула мне на плечо и проворчала. 2-й сегмент снова на 22%. Я выбрался из территории Есениных и телепортировался в общежитие. Насчет энергии не беспокойся. «Быстро восполнишь потери», – пообещал я. «Знаю, на улице уже ночь, день сегодня был весьма и весьма непростой, но я еще не закончил. Люба не спит?» «Нет, тебя ждет. Она недавно переехала, кстати». Я кивнул. Около недели назад Лилит предложила мне купить еще одну квартиру в элитном комплексе, ее относительно недорого хотели продать. Я согласился и разрешил Любе там жить. Для меня мелочь, но для многодетной матери огромное благо. «Отлично». Пусть готовится. Любе необходимо создать для меня несколько камней сути алхимии. Ломоносовы очень попросили, чтобы мы представили им первые эликсиры развития ядра 11-й ступени как можно скорее. Для начала хватит 2, я отложил пару камней души и активировал астральные врата. За ночь она справится, я зевнул. Да, думаю, кивнула Мия. Ну и отлично, я умылся и лег спать. Столица, элитный комплекс «Океан золота». Люба положила 2 камня души в шкатулку и сходила на кухню. Она до сих пор не может привыкнуть к такой огромной квартире. Тут целых 5 спален. Хватило и детям, и ей. Люба достала банку энергетика и открыла ее. Смартфон, лежащий на столе, засветился, над ним появилась голограмма Ники. «Привет», махнула она рукой. «Привет», Люба улыбнулась и по привычке начала хвалить Ники. Та великодушно ее выслушала. «Как у тебя дела?» – спросила синяя кошечка. «Все отлично, Ники. Все просто отлично», – Люба села на стул и с улыбкой покачала головой. То, как сильно изменилась ее жизнь, похоже на сказку. Но она прекрасно понимала, за что ей привалило такое счастье, Ее метка души по-настоящему удивительная. Люба отслеживала новости и искала любые упоминания про владельцев браслетов дара, но у них и близко нет ничего похожего на суть алхимии. Люба понимала это и старалась как можно быстрее стать полезнее. «Ты ведь знаешь, что я программа?» — вдруг спросила Ники. «Да», — Люба не поняла, что она имеет в виду. «Я программа», — повторила Ники, — «и я всегда рядом, даже если меня нет». Люба замерла, ее глаза забегали. «Не бойся, я обычно в спящем режиме», — усмехнулась Ники. «Но на некоторые раздражители реагирую и просыпаюсь. Например, твой вчерашний разговор с бароном Беляевым. Я...» Люба побледнела. «Это ведь не опасно. Он просто... Он догадался, что ты связана с хранителями. Тут нет твоей вины. Но когда ты хотела рассказать об этом мне, я уже поняла, что ты влюбилась в барона. Ну и пусть, это твоя личная жизнь. Он проводит с тобой много времени, поэтому неудивительно, что заметил странности и догадался, с чем они связаны. Если он будет помалкивать, то ничего тебе не угрожает. Если же кому-то расскажет, ты окажешься в большой опасности. Все топовые кланы ищут хранителей, и если найдут кого-то из вас, об этом лучше не говорить. В общем, ты меня поняла. Это твой первый просчет, поэтому мы просто обнулим твой счет. Но надеюсь, следующего раза не будет. Да, подавленно кивнула Люба, быстро вытирая слезы. Конечно, больше такого не будет. Столица, улица Каменщиков, дом 133. С тех пор, как Клавдий получил амулет, Рома очень плохо спал. По ночам он работал, иногда засыпая за верстаком. Вот и сейчас, он что-то беспокойно бормотал во сне, сильно жмурясь. Как вдруг зазвонил его смартфон. Рома вздрогнул и резко сел. Он взял гаджет и ответил на звонок. «Да, это произошло», сдержанно ответила ему Александра, и отключилась. Рома расслабился и выронил смартфон, но он даже не обратил на это внимания, молча сидел и смотрел в одну точку. «Клавдий мертв, я отомстил», пробормотал Рома. Он искренне улыбнулся, впервые за много лет, а затем сложил руки, положил на них голову и заснул. Утром Мера сказала мне про смерть Клавдия и про случай с Любой. Из-за клятвы она не могла ничего сказать, но ей хватило и взглядов, чтобы он все понял. Может быть, Люба специально какие-то намеки оставляла, Ники за ней не следит так внимательно. «Значит, барон Беляев знает», — задумчиво сказал я. «Ну, ничего страшного, не будет же он ее сдавать, а если даже сдаст? Что ж, тогда ничего не поделать, если Любу поймают, придется вмешиваться. В самом худшем раскладе, использую осьминожку и убью ее, но надеюсь, до такого не дойдет. На первый раз обнуления счета достаточно, Лилит молодец, но в следующий раз пусть у меня спрашивает. Наказание нумерованных, это не ее обязанность». Выбрав наказание для Любы, Лилит не только поставила себя выше ее, но и мне связала руки. Если бы я хотел по-другому наказать Любу, то уже ничего не мог поделать. «Передать Лилит?» — спросила Мия. «Ты не выглядишь недовольным». «Лилит наконец-то сделала ошибку», — усмехнулся я. «Мне уже начало казаться, что она робот. Хоть у нее и есть особенная метка души, но она обычный человек. Не пойму я вас, людей», — покачала головой Мия. «Что плохого в том, чтобы быть роботом?» «Ничего», — я погладил ее. «Передай ей, что я недоволен ее своевольностью и объясни причину. Этого хватит». Люба подготовила камни сути алхимии. «Да, она за ночь их сделала и по будильнику проснулась, ждет, когда надо будет передать, боится». «Пусть боится, это иногда полезно», — проворчал я. «Про ситуацию с бароном я решил забыть, надеюсь, он нормальный мужик и не станет искать выгоду в признании Любы. Она готова». Забрав камни сути алхимии, я спросил: «Кстати, неужели у Беляева нет жен?» «Было, 3. Все погибли во время того инцидента с зомби». «Понял. Он собирается жениться на Любе?» «Ну, он так говорит». Я хмыкнул. «Барон тот еще ушлый тип, захапал себе владелицу сути алхимии. Конечно, она продолжит работать с хранителями, но и клану Беляевых что-то перепадет, определенно. Да и Люба тоже хороша, станет аристократкой. В будущем, может, и для своих детей подходящие партии найдет». «Появились подражатели фокусника», — сказал Мия, когда я начал собираться на лекцию. «Они и раньше были, но после последнего видео их стало очень много. Сегодня ночью один подросток выложил ролик, где заявил, что проникнет в квартал одного клана. Там его застрелила охрана». «Что за клан?» — нахмурился я. «Лисевские, он в топ-400. Пошли туда Валентина, пусть он награбит их и подорвет. Детали позже обсудим». «Хорошо, но в целом, тенденция не очень. Ночью была первая жертва, но если все так продолжится, будут и другие. Сейчас вот новость вышла, что сразу в нескольких школах замечены дети в гриме фокусника. Я скривился, но и остановить такое не смогу. Даже если выложу видео от фокусника, где призову не повторять за мной, это ничего не изменит. Но я постараюсь предупредить всех, что по моим подражателям не стоит стрелять. Лисевские станут первыми, и, надеюсь, последними. После лекции я вновь отправился в Нижнеград, заканчивать с деталями. Пока работал, Лилит попросила разрешения позвонить и долго извинялась. Обещала, что такого больше не повторится. Что ж, надеюсь, так все и будет. Вот и все, устало сказал я, стоя посреди двухполосной дороги. Пришлось постараться, чтобы проложить от городка 17 километров пути. Осталось еще раз использовать строителя городов, чтобы соединить дорогу с главной трассой. Но это потом. Теперь куда? Спросила Мия. Я проверил время, только 2 часа дня. Давай пройдемся по списку, соберем кровь и ДНК для Сары, решил я. Давай. Метка души Сары позволяет насылать на человека кошмары. При этом Сара может сама частично управлять сном, в ее власти оставить жертву в пучине отчаяния, либо же отправить ему спасение в своем виде. Но чем сильнее становится Сара, тем больше у нее власти над сном. В ее силах через сны добавить пару кошмаров с участием несуществующего города, и человек уже сам будет уверен, что когда-то и правда посещал его, с проверкой, либо мимо проезжал и решил заехать, или же там были какие-то дела. Люди легко находят объяснение, когда надо. Я вернулся в Нижнеград и следующие 4 часа мотался по городу, собирая в пробирке кровь и образцы ДНК. В основном моими жертвами были обычные люди, поэтому хватало заклинаний и астральных слов. Иногда приходилось использовать базовую алхимию, вроде порошка контроля. Это было весьма утомительно. Я вернулся в общежитие только ближе к ночи. Отправил Саре все собранные образцы и лег спать. На следующее утро Мия сказала: «Как ты и приказал, Валентин навестил Лисевских. Ники обчистила их банковские карточки, а Валентин собрал все материальные ценности. Он подорвал главное здание клана и оставил на стене послание от лица фокусника. Под посланием он положил труп человека, который застрелил подростка. Ну и отлично. Кланы об этом узнают и будут аккуратнее в следующий раз. Что там с подражателями? Их стало больше». Я поморщился. «Надеюсь, в будущем все уляжется». Сходил на утреннее практическое занятие, быстро пообедал и телепортировался из академии. Сперва поехал в точку, где закупился нужными материалами и отправился в Ахиллес. Там немного потренировался и приступил к алхимии. Сперва, потратив 2 камня сути алхимии, я создал 4 эликсира развития ядра 11 ступени. 2 сразу отправил Валентину, он передаст их Ломоносовым. Из-за меня был убит Клавдий, их гениальный артефактор. И в то же время, из-за меня клан Ломоносовых получил шанс усилиться, задумчиво хмыкнул я. Ну ладно, это не важно. Теперь пора приступать к главному. Будешь делать вирус? Да. Первый апофеоз – украсть город. Следом за ним наступит подготовка ко второму апофеозу. И первый шаг – выпустить в массы один особенный биологический вирус. Глава 2. Архангельск. Прошлой ночью Сара сидела за своим рабочим столом и готовилась к ритуалу. Да, активацию метки души Сара считала таинственным ритуалом. Когда Ники предложила выполнить довольно сложное задание за неплохое вознаграждение, Сара тут же согласилась. С ее меткой души было тяжело накапливать котики, поэтому предложение Ники было очень кстати. Выслушав само задание, Сара воодушевилась, оно было очень интересным. По сути, ей не нужно никого кошмарить. Необходимо внушить людям, что они побывали в одном небольшом городке с блеклым названием Певек. Сара поискала в интернете, но нашла лишь несколько упоминаний об этом городе, самое обычное поселение в Нижнеградском княжестве. Единственное, что можно выделить, там живет довольно много азиатов. Сара прикрыла глаза и сконцентрировалась. Впервые она будет использовать метку души таким образом, и ей было волнительно. Она выбрала 2 ключевых слова – город Певек и азиат. Во сне жертва окажется в этом городе, и там с ней произойдет неприятный случай, связанный с азиатами. Наконец, Сара активировала метку и посмотрела на фотографию пухлого лысеющего мужчины, который работает в ведомстве здравоохранения мелким чинушей. Сара прикрыла веки, она видела, что именно будет сниться мужчине. С ним случился неприятный случай, его машину обмочили 2 парня. Ох, как же он тогда разозлился. Вроде ничего страшного, Но именно подобные моменты имеют шанс застрять в памяти. Нечто выбивающееся из обыденного. Спустя полчаса Сара сменила фотографию. Теперь пора приступить ко второй жертве. Столица, квартал Ломоносовых. Наше время. Александра волновалась. Сегодня клан опробует эликсир развития ядра. И если все получится, она будет вознаграждена. Сильно вознаграждена. Отец на клановом совете лично пообещал ей, что в случае удачи она станет первым чемпионом клана. Титул чемпиона – это не просто громкий статус. Александра получит лучшие ресурсы клана, ей откроют доступ в большинство хранилищ с артефактами, каждый месяц она будет получать самые качественные препараты, переедет в элитный особняк, полный профессиональных слуг. Это не говоря о такой мелочи, как сильное увеличение ежемесячного пособия. Но главное, ей, как первому чемпиону, в управлении отдадут один из малых боевых отрядов клана. После этого все победы и достижения отряда будут числиться именно в плюс Александре. Она даже знала, кого попросит, штурмовой отряд «Красная молния», который возглавляет несравненная Ингатиль. Отряд состоит из 100 человек, среди которых 30 магов, 5 гранд-мастеров и 25 мастеров. Любой именной отряд – гордость клана. Людей в такие отряды набираются чуть ли не с детства, их учат убивать. Они проходят через специальные тренировки и методики, которые тщательно охраняются каждым кланом. Конкретно «Красная молния» не раз и не два доказывала свою силу. Этот отряд выполнял очень сложные задания, с которыми не каждый архимаг справится. Александра сидела за столом и размышляла над тем, насколько ее жизнь изменилась. Раньше она была обычной девушкой со слабым талантом, которую хотели повыгоднее продать Маяковским. Сейчас же у нее есть все шансы получить в личное пользование именной отряд. А ведь Ингой она с детства восхищается, с того момента, когда услышала разговор отца и деда про операцию «Красной молнии» на Черном континенте. Потеряв половину состава, отряд уничтожил вражескую базу, на которой находились 5 магистров и 20 гранд-мастеров. А ведь «Красная молния» – не диверсионный отряд, а штурмовой. Александра волновалась. Ее не пустили в место, где будет проводиться прием эликсиров. Кстати, один из тех, кому достанется снадобье, ее родной дядя, которого она очень уважает. Он магистр, но из-за высокого таланта у него нет шансов стать архимагом. Точнее, не было. Экран смартфона засветился, появилось сообщение. Александра тут же его прочитала и радостно улыбнулась. Все получилось. Я сел в кресло и устало потер глаза. Лишь с 6-й попытки мне удалось создать нужный вирус. Слишком уж у него сложная формула. Выглядит как-то просто, заметила Мия. Она сидела на столе и рассматривала пробирку, на дне которой виднелся клочок белого тумана. Да, просто, кивнул я. Как там дела у Сары? Прошлой ночью она уже начала работать. Нужные люди обработаны. Еще дня 3-4, и они точно будут уверены, что бывали в нашем городке. Ну и отлично. Тогда этой ночью начнем действовать. Я еще успевал на вечерние занятия, поэтому быстро собрал свои вещи, покинул Ахиллес и телепортировался в общежитие. Студенты продолжали обсуждать хранителя тайны фокусника, но уже не так активно. В стране каждый день случается что-то новое. Например, сегодня в новостях рассказали про одного солдата, который в одиночку уничтожил зомби-мага с силой гранд-мастера. Обычный человек смог убить такого противника, нечасто подобное случается. Конечно, там много нюансов, весь его отряд был уничтожен, а зомби-маг ранен и небрежен, но это не умаляет его подвига. Были и другие новости, чуть менее громкие, но тоже обсуждаемые. Поэтому мне и приходится так спешить с апофеозами, 2 недель хватит, чтобы даже самая громкая новость исчезла из инфополя. Во время занятия написала Ира, предложила встретиться. Я согласился, но с условием, что она придет ко мне, не хочу отменять ночную вылазку. После занятия я встретил Иру, мы погуляли, поужинали и пошли ко мне, а уже ночью, когда Ира спала, я отправился в Нижнеград. Разумеется, перед этим усыпил подругу, чтобы она не проснулась в мое отсутствие. Нужный мне человек, мужик из ведомства здравоохранения, жил в небольшом многоквартирном доме. Я легко проник к нему в квартиру и вошел в спальню. Он лежал на кровати и хмурился. Наверняка снится что-то плохое. Ну, с меткой Сары по-другому и быть не может. Я подошел к нему и достал пробирку. Поднес ее к носу мужчины и открыл. Из стекляшки медленно выплыл туман, который был легко поглощен жадными ноздрями. Вот и все, нулевой пациент готов. Я вернулся в общежитие, использовал Наире порошок восстановления и лег рядом. Теперь можно и поспать. К следующему утру не произошло ничего значимого. Никто не заметил появления новой болезни в Нижнеграде. Я вел себя как примерный ученик, ходил на занятия и слушал преподавателей. Параллельно думал над тем, как вернуть обсуждаемость профессора. Фокусник и хранитель тайны так на слуху, а совсем скоро о них вновь будет говорить вся страна. Артур Грейк проседает, но это не удивительно, и без меня тем хватает. А вот профессор держится лишь на блоках, они продолжают страдать от наркотиков и от этого их ненависть ко мне не слабеет. Естественно, я говорю про здоровых членов клана, наркоманам без разницы на профессора. Как дела на фронте? Спросил я, сев в кресло. Только пришел после второй лекции. Не очень, отозвалась Мия. Зомби продолжают прибывать, а наши соседи с каждым днем все меньше им мешают. Хм, уверена, они же не дураки, понимают, что если хоть одна страна падет, всему миру может наступить конец. Уверена, я покачал головой. Гиперборея, самая большая по площади страна, но в то же время, она самая маленькая по численности, не больше 300 миллионов людей. Или, если говорить иначе, 300 миллионов потенциальных зомби. Такую армию даже Восточный Союз, с их миллиардом, не потянет. Думаю, они уверены, что страна Сафона выстоит, усмехнулась Мия. Заодно и послабее станет немного. Первый маг родился в одной из стран, которые раньше занимали территорию нынешней Гипербореи. Он сам придумал название для новой страны, она появилась раньше всех остальных. Поэтому соседи называют Гиперборею страной Сафона. Зомби собирают новый флот. Кстати, добавила Мия, еще месяц-два, и начнется новая атака на Архангельское княжество. К тому времени многое может измениться, задумчиво сказал я. Можешь мне прислать всю информацию по нынешнему состоянию фронта? Готово. Хочешь снова использовать дыхание дракона? Посмотрим, пожал я плечами. Благодаря заказу Ломоносовых в ближайшее время проблем с камнями душ не будет. Так что можно и профессору вмешаться. Главное, найти подходящую цель. Камни душ, ресурс ограниченный. А если я хочу создать что-то масштабное, придется сильно потратиться. Тот же источник очищения потребовал аж 13 камней, а дыхание дракона – 10. И это я не говорю о подготовке, камнях библиотеки души для создания формулы, камнях сути артефакторики для переплавки артефактов. Поэтому нужно найти момент, когда мое вмешательство будет максимально полезно и эффективно. Пока подходящих целей не вижу, задумчиво сказала Мия. Сражения идут каждый день, где-то ситуация лучше, а где-то хуже. Я сел за стол и открыл ноутбук. Час я изучал информацию, которую прислала мне Мия. После проникновения в сеть Есениных ее возможности по получению полезной информации значительно увеличились. Мия передала мне самую актуальную сводку со всеми картами на сегодняшний день. Смотри, я указал пальцем на одну из карт. Видишь, мертвые земли на границе с Восточным Союзом, кивнула Мия, и потоки зомби, которые стягиваются туда. Вот, смотри, это неделю назад, я переключил картинку, а это 2 недели назад. Вот вчера, входящих в мертвые земли зомби сильно меньше, чем выходящих. Вот почему военные отметили эту точку как одну из самых опасных, протянула Мия. Теперь поняла, в сводках они про это не писали. Рано или поздно из этих мертвых земель выйдет огромная армия мертвяков. Тогда-то и можно сделать ход. Дыхание дракона тут не очень подходит, но у меня есть кое-что на примете. Что? Полюбопытствовала Мия. Потом увидишь, усмехнулся я. Держи меня в курсе этой ситуации. Пока Ломоносовы не отдадут вторую партию камней душ, я все равно ничего не смогу сделать. Но, надеюсь, успею. После вечерней лекции, когда я шел на встречу с Ирой, Мия сказала, Роман спрашивает, можно ли ему вступить в церковь Бога Знаний. Он хочет стать учеником одного из старших иерархов. Лилит сможет организовать встречу, если ты разрешишь. Только вот надо ли это тебе, ученик старшего иерарха, прошептал я. Изначально я планировал сделать из Ромы эксклюзивного артефактора, который будет приносить мне деньги. Но те суммы, которые сможет делать Рома, не сильно мне помогут. А вот если он проникнет в церковь, с кем? Тихо спросил я. Затем улыбнулся и махнул Ире, которая стояла у фонтана. Коллегия нейтралов или прогрессоров, и с теми и другими. Пусть будут нейтралы. Поняла. Старший иерарх из коллегии нейтралов, вероятный будущий грандмаг и апостол башни Созидания. Рома со своим талантом имеет все шансы стать преемником такого человека. Странно даже, что Лилит нашла на него выход. На следующее утро, когда я проснулся, Ми обрадовала. В Нижнеграде заметили появление странной болезни. Пока нет паники, просто недоумение. Ну и хорошо, улыбнулся я. В прошлом мире клан Грейк был гораздо влиятельнее, чем в этом, но и более бесчеловечным, конечно. Так вот, после разрушения клана я смог проникнуть в хранилище и там, среди прочего, нашел рецепт очень странного яда, который создали последователи одного святого, проложившего собственный путь сновидений. К слову, по легендам, его метка души была очень похожа на метку Сары, только имела больше власти над снами. Но это не главное. Яд назывался просто «кома». Он вводил человека в глубокий сон, из которого можно вытащить только с помощью особого антидота. Сильно позже, ради апофеоза, я переработал этот яд в смертоносный вирус. Он передается воздушно-капельным путем и распространяется очень быстро. На первых порах симптомы больных не выглядят опасно, небольшая слабость и легкая температура. Но главное, людям просто хочется спать дольше. Сперва они спят по 10 часов вместо 8, затем по 12 часов, и с каждым днем все дольше и дольше. Спустя неделю после заражения человек впадает в глубокий сон, который можно сравнить с комой. Если вовремя не дать антидот, человек засыпает навсегда. Чтобы вирус вошел в силу и стал заметен, мне нужно несколько дней, а уже потом можно и начать действовать. 3 дня я следил за ситуацией, покидал академиум изредка, ради тренировок, и чтобы доработать план, собрать кровь и ДНК людей для Сары, установить дорожные знаки на дороге в городок, уничтожить кое-какие бумаги в кабинете мэра Нижнеграда и в архиве, ну и прочие мелочи. А ситуация в Нижнеграде накалялась, ведомство здравоохранения уже объявило о появлении крайне опасного вируса. Специалисты начали работать над вакциной, но до положительных результатов им очень далеко, а люди продолжали заболевать, их сон становился все дольше. «Думаю, можно закрыть первый апофеоз», — сказал я, внимательно изучив новости. На улице уже был вечер, я недавно вернулся с тренировки. «Мне кажется, лучше еще подождать, тогда мы можем не успеть, и появятся жертвы», — покачал я головой. «Тебе надо быть жестче», — вздохнула Мия. «Ну ладно, давай начинать. Утром снимем ролик», — кивнул я. «Столица, квартал Булгаковых». Лимон разбудил звонок. Он поморщился и мысленно выругался. В последнее время он был весьма раздражительным. Все из-за статьи Вестника Гипербореи, из которого все узнали, что у воскрешенных меняется элементальный баланс. После этого князь пригласил Лимона к себе и прямо сказал, что ситуация сейчас для него скверная, существует реальная опасность, и попросил пока не возвращаться в академиум. Как бы ни хотелось Лимону отказаться, он не стал этого делать. Понимал, что князь прав, поэтому остался дома и лишь изредка выходил наружу, чтобы навестить полевую поликлинику, куда доставляли раненых и убитых. В такие моменты Лимону казалось, что князь его тупо использует. «Да», — буркнул Лимон, взяв трубку. «Ты еще спишь», — удивилась сестра. «Ночью раненых привезли, я работал». «А, поняла, фокусник новое видео выпустил. Он и правда украл город, да не просто украл. В общем, я тебе скинула. Посмотри обязательно». «Опять этот клоун», — проворчал Лимон. «Это фокусник. Потом обязательно позвони, хорошо?» «Ладно», — буркнул Лимон. Он знал свою настырную сестру, проще пойти у нее на поводу. Тем более, ему и самому немного интересно. «Он что, правда город украл? Бред какой-то». Лимон перешел по ссылке, ему открылось видео. Фокусник, одетый во фрак безупречного кроя и белоснежную рубашку с черной бабочкой, стоял, опираясь на трос с серебряным набалдашником. Его лицо скрывал искусный грим, белая пудра и черные тени вокруг глаз придавали ему сходство с театральной маской. Высокий черный цилиндр и белые перчатки завершали образ английского джентльмена викторианской эпохи. «Приветствую вас, зрители», — фокусник поклонился. Лимон хмыкнул, заметив сильную смену образа. «Я решил украсть город», — продолжил фокусник, — «и сделал это». Камера плавно отдалилась и поднялась в воздух, показав очень странное поселение. Оно было мертвым и очень чистым, все здания блестели от чистоты. Такого просто не бывает. Камера резко вернулась, фокусник неспешно зашагал по улице. «Я нахожусь в городе Певек», — пояснил он, — «который в Нижнеградском княжестве». Лимон не сдержался. Он поставил ролик на паузу и вбил в поисковик название города. Ему открылся официальный сайт и несколько фотографий. Лимон просмотрел их, ему стало не по себе. Он видел группу азиатских школьников напротив здания школы. Видел другие фотографии, на всех живые люди и знакомые строения. Лимон полазил по сайту города и ощутил, как холодок пробежал между лопаток. Он вернулся к видео. Около минуты фокусник чинно шагал по улице, а камера иногда показывала стерильные здания. У Лимона все тело покрылось мурашками от такого зрелища. Наконец, фокусник остановился и поднял трость. Камера взмыла в небо, открывая вид на комплекс серых зданий, окруженных двойным забором с колючей проволокой. Несколько блоков были соединены между собой крытыми переходами. У главного корпуса виднелись автомобили с логотипами ведомства здравоохранения. На въезде располагался КПП с дезинфекционным шлюзом для транспорта. Явно какая-то лаборатория. Камера вернулась к фокуснику. Он приподнял свой цилиндр и сказал: «Именно тут был разработан сановирус. Не благодарите». Фокусник легко поклонился, и видео завершилось. Глава 3. Первая реакция, которая последовала у общественности после выхода видео, это растерянность. Люди не понимали, как на такое реагировать, это было видно по комментариям к видео и по обсуждениям студентов. Я сидел за партой и слушал разговоры. Рядом стояла группа студентов и пыталась понять, что вообще происходит. «Может, это заброшенный город?» – неуверенно спросил один из парней. «Ты хоть раз видел такие города? Я вообще подумала, что это 3D-графика. Что вообще там произошло? Куда делись люди? Я вообще не понимаю, как на такое реагировать». Студенты были растеряны. И не только они, я отлично это чувствовал по потокам энергии. Мое ядро уже достигло 80% от максимального размера и продолжало расти. Город уже наполнен полицией, сообщила Мия. Ходят, ищут, пытаются хоть что-то понять. Я мысленно хмыкнул. Представляю, сколько там недоумения. Во-первых, город стерильно чист. Мне пришлось очень постараться, чтобы создать несколько массовых заклинаний омовения. Благо, там и до него все было довольно стерильно. Во-вторых, квартиры абсолютно пусты. В них нет ничего, только бетонные коробки. В-третьих, на утреннем ролике город выглядел гораздо живее. Мия добавила много деталей, вроде тех же автомобилей. Сейчас же там вообще техники нет. По словам Ми, вся администрация Нижнеграда на ушах стоит. В основном из-за моих слов насчет создателей сановируса. Он уже реально стал проблемой. Тысячи людей не могут выйти на работу из-за него, а эпидемия продолжается и не думает останавливаться. На данный момент уже десятки тысяч заражены. Через пару дней количество больных перевалит за 100 000. По всем признакам город явно существовал. Мы с Мией постарались, чтобы насчет этого не возникло сомнений. В стране полно мелких поселений, которые несложно спрятать. Поэтому в первую очередь власти будут искать именно лабораторию, в которой создавался вирус. Они уже должны были узнать, что раньше в ней работали с зомби-вирусом. Скоро узнают и подноготную клана Ли, который вырезали свои же из-за создания биологического вируса. А дальше правительство свяжется с Восточным Союзом, но и те не смогут ничего дельного сказать. Клан Ли был уничтожен давно, и очевидно, он создавал не сановирус. Думаю, рано или поздно власти докопаются до правды. Не стоит недооценивать правительственный аппарат и разнообразие чар, но вряд ли это произойдет в ближайшие дни, а за это время мое ядро уже достигнет пика, и я перейду к следующему апофеозу. Хе-хе. Непонимание и растерянность людей продолжалось весь день. Правительство тоже молчало, а на следующий день все новостные каналы затопили новости о страшной болезни. Мало того, что в Нижнеграде объявили ЧС, так вирус еще и на соседние города перекинулся. Я ничего не предпринимал, наблюдая за ситуацией и ожидая подходящего момента. Прошло еще 2 дня, и те, кто были заражены неделю назад, впали в кому. Это привело к тому, что во всей стране объявили ЧС, а Нижнеград перешел на самоизоляцию. Тогда мое ядро и достигло пика. Я в это время находился в Ахиллесе и тренировал поглощение жизни, чару тьмы уровня магистра. Вчера я закончил освоение абсолютного искажения. Пора, открыл я глаза. От меня во все стороны разошлась волна темной энергии, символы на стенах засияли, сдерживая ее. Пик, уточнила Мия. Да, можно переходить ко второму апофеозу. Я поднялся с пола и потянулся. Надеюсь, импульс энергии будет достаточный, чтобы ядро перешло на следующую ступень. Учитывая, что о фокуснике до сих пор много говорят, Это вполне возможно. Нижнеград. Мила с тревогой смотрела на спящего отца. На улице уже 6 вечера, а он до сих пор не проснулся. Это сильно тревожило ее. Она тоже болела, как и мама с братом. Но время их сна пока не превышало 12 часов. Жить можно. Мила даже в школу ходила, пока не перешла на самообучение. В комнату заглянул брат и спросил. Спит? Да. Пойдем кушать, мама уже доготовила. За столом царила мрачная атмосфера. Семья ела и смотрела новости Нижнеграда. Недавно был точно установлен факт, если человек впал в кому, то он продержится максимум 10 дней и погибнет. Учитывая, как действует болезнь, никто из зараженных не выживет, если не будет создана вакцина. В новостях в очередной раз упоминали фокусника, как злостного преступника. Он не только украл город, но и оборвал все ниточки, которые ведут к вирусу. Если он и правда был создан в той лаборатории, там могла быть и вакцина. Но после действий этого проходимца в лаборатории вообще ничего не обнаружили, кроме голых стен. «Жаль, что больные умирают», — выдал брат. «Так-то долго спать прикольно». Мила скосила глаза на него. Брат с детства не мог спать дольше 4 часов, чаще 2-3 часа. Сложная болезнь, из-за которой он в свои 16 выглядит максимум на 13, но с болезнью он начал нормально спать. Пока весь город паниковал, брат радовался. «Может, профессор поможет нам?» – неуверенно предположила Мила. В прошлый раз, когда зомби поперли через старую библиотеку в Екатеринбурге, именно профессор уничтожил ее. Тогда жители Нижнеграда очень надеялись, что он и к ним придет на помощь. Но чуть позже проблема решилась другим способом. Молодой благородный придумал антикосмосферы, с помощью которых и была уничтожена библиотека. «Вряд ли», — вздохнула мама. «Организация «Вирус» никогда не показывала, что разбирается в медицине. А вот хранители. Если они смогли исцелить от зомби-вируса, то и от простого сановируса вылечит», — уверенно сказал брат. «Надо только подождать. Мы даже не знаем, кто такие эти хранители», — покачала головой мама. Мила мысленно вздохнула. И вот так, весь день. Бессмысленные разговоры ни о чем. Когда отец спал меньше, он тоже участвовал в разговорах. Не просто участвовал, он их начинал. Теперь вот приходится без него тем же заниматься. Миле пришло сообщение. Она проверила его и громко сказала. Хранители выложили видео. Мама с братом тут же засуетились. Все трое поспешили в гостиную. Там, в углу, стоял стационарный компьютер. Единственный на семью. Брат сел на стул и быстро открыл колыбель. Ролик хранителей был первым в выдаче, он ткнул в него. Хранитель тайн не изменился, такой же мужчина со скрытым в тени лицом. Одет он был во все черное. «Приветствую вас, друзья», — степенно сказал он. «Я, хранитель тайн, вновь хочу помочь своей стране». Он чуть повернул руку, в ней появилась прозрачная склянка с черной жидкостью. «Это магическое зелье уничтожит сановирус», — спокойно продолжил он. Мама охнула, Мила пискнула, брат издал нечленораздельный звук, а хранитель тайн продолжал. «Разбавьте мое зелье с водой, одну каплю на 10 литров, и дайте выпить больным. Хватит 50 миллиграмм для тех, кто не в коме. Если человек уже в коме, ему понадобится больше. Зелье я оставлю сегодня в администрации Нижнеграда, в сейфе мэра. Каждый человек должен быть исцелен». Видео отключилось, а Мила с мамой радостной переглянулись. Теперь им осталось лишь подождать. Выложив видео, я отложил планшет и закрыл глаза. Я сидел на полу, в зале Ахиллеса и был полностью сосредоточен на своем ядре. Зелье, которое уничтожает вирус, я придумал еще в прошлой жизни. Оно непростое в изготовлении, но все нужные ингредиенты есть в этом мире, я это заранее проверил. После съемки видео я отправился в Нижнеград и подкинул две склянки с зельем в сейф мэра. Этого должно хватить на 500 тысяч больных. И вот, ролик вышел. Прошло не так много времени, но энергии стало заметно больше. С каждой минутой поток увеличивался, но ядро пока не поддавалось. «Ну как, не удержалась Мия?» «Пока держится», — сухо сказал я. «Весь интернет бурлит. Если даже такого не хватает, то я не представляю, как ты дальше будешь усиливаться. Не сыпь соль на рану», — я поморщился. «Зелье нашли», — доложила Мия. «Мэр в шоке. Кстати, грандмагов там нет рядом?» «Нет, только архимаги». «Жаль, я могу позвонить апостолу из церкви Бога Знаний», — предложила Мия, «с неизвестного номера, и ответить за него. Скажешь что-нибудь нелепое, чтобы он разозлился. С Исаакяном же сработало, может и сейчас получится». Я хмыкнул и сказал, «Ну давай попробуем. Это апостол башни алхимии, предупредила меня. Второй грандмаг церкви в уединении, а этот очень активный. Я взял смартфон и услышал гудок, а затем он прервался. Мия взяла трубку вместо апостола. Чувствуя себя нелепо, я заговорил. «Привет, это я. Ты занят? Кто? Я?» Раздался удивленный голос старика. Мия хихикнула. «Ну, я. Это ты. Ты это я. Знаешь, я говорил наобум, не думая. Просто какой-то бред. Пусть алхимик совсем растеряется. Ты кто?» Стал серьезнее апостол. «Как ты позвонил? Почему я не могу положить трубку? Какой-то он тугой, если честно. Вам никто и не звонил», заявил я. «Так ведь, что тут происходит?» Рявкнул старик, а затем звонок прервался. «Он уничтожил гаджет», доложила Мия. «Сработало, не сильно», покачал я головой. «Сейчас эмоций одного грандмага мало. Давай так, отправь сообщение Гоголем от имени Сафона. Типа, как вы там поживаете, мои недостойные потомки? Это будет весело», хихикнула Мия. «Сейчас займусь». Я прикрыл глаза и вновь сосредоточился на ядре. Буквально чувствовал, как оно купалось в море энергии, но отказывалось расти дальше, чуть-чуть не хватало импульса, совсем немного. В какой-то момент напор резко усилился. «Готово, отправила», доложила Мия. Сразу после ее слов ядро треснуло и начало расти. Я зажмурился, ощущая, как по мне пробегают приятные волны энергии. «Получилось?» спросила Мия. «Да», я выдохнул и открыл глаза. 12-я ступень, ура. Ядро продолжало расти, уже 3%. Я перенаправил часть энергии в диск Майи, чтобы наполнить второй сегмент. Мия потратилась во время подготовки, и я должен возместить ей потери. 12-я ступень, пробормотал я. «А ты ведь даже ни одной чары архимага не знаешь. Это не так важно», отмахнулся я. «Чары можно годами осваивать. А вот апофеоз короля – очень капризный навык. Раскачивать его с нуля крайне сложно, так что нужно сосредоточиться именно на нем. Фокусника и хранителя тайн не скоро забудут», заметила Мия, «особенно в Нижнеграде». «Ага, но до моей цели далеко, осталось 2 ступени до 14-й», вздохнул я. «Не представляю, как ты их будешь брать», покачала головой Мия. «Мне кажется, что мне уже мало уровня страны. Пора выходить на весь мир. Есть идеи?» заинтересовалась Мия. «Нет», покачал я головой. «Нужно думать». После тренировки я вернулся в общежитие и лег спать. На следующее утро Мия сказала, что зелье уже разбавили и начали поить больных. Как и ожидалось, оно прекрасно сработало. Это только добавило популярности хранителю тайн. Сидя на первой лекции, я смотрел на преподавателя и размышлял о следующем шаге. После публикации ролика с воровством города, я удалил 4-й астральный навык – строителя городов. В скором будущем у меня появится возможность заменить его на новый, но надо хорошенько подумать, что именно выбрать. Плюс камни душ. За последнюю неделю я передал Ломоносовым 10 эликсиров развития ядра. Сейчас у меня в закромах 14 камней душ. Их хватит, чтобы создать очень мощный артефакт. Выйти на мировой уровень. Как это сделать? Придумал что-нибудь? Спросила Мия. Я покачал головой. Даже промежуточные апофеозы не придумал. Я взглянул на Мию, но не ответил. Да, она права. Сперва нужно довести ядро до пика, а потом уже думать, что делать дальше. Я продолжил размышлять над следующим апофеозом, но уже не о том, как ошеломить весь мир. Пока хватит и страны. После лекции, когда я прогуливался по парку Академиума, Мия снова спросила. «Придумал что-нибудь?» «Пока я вижу 2 варианта», — негромко сказал я, остановившись у необычного дерева, похожего на скрюченного великана. «Первый — это раскрыть свой ранг магистра. Второй — снова что-нибудь своровать от лица фокусника. Еще не забывай про профессора», — кивнула Мия. «Но там нужно дождаться масштабной атаки зомби. Да, ты уже придумал, что именно будешь воровать?» Я поднял голову и прищурился. Мия тоже подняла голову. Мы молча стояли и смотрели на небо, точнее, на солнце. «Ты же не собираешься украсть солнце?» спросила Мия. «А почему нет?» Мы снова помолчали. «Но как? Закрою шторкой». Поймав непонимающий взгляд Ми, я пояснил. «Это шутка». Мия хмыкнула. «Рассказывай давай». «Нет, пока рано. Я не уверен, что смогу провернуть такое. У меня были кое-какие идеи, но без библиотеки души я не смогу все продумать. Нужно знать, возможно ли создать тот или иной артефакт. Передай Лилит, что скоро отправлю ей камень души. Пусть она сделает мне камень метки». «Хорошо. Кстати, Лилит до сих пор бурчит из-за Гоголей». Я поморщился. Наша шутка с сообщением от имени Сафона подействовала гораздо сильнее, чем мы думали, гоголи очень сильно возбудились и с утроенной силой начали искать любые подсказки относительно хранителей. Я наконец-то начал понимать, в чем дело. Гоголи – потомки одного из сыновей Сафона, того самого, кому досталась Гиперборея. Не знаю, что там случилось, но у гоголей должна быть причина так реагировать на возвращение Сафона. Даже не так, на небольшой шанс, что Сафон может вернуться. Впрочем, мне от этого только польза. Благодаря грандмагам гоголей ядро растет как на дрожжах. Они думают о хранителе тайн, они ищут его и боятся. А я и есть хранитель тайн, хе-хе. Я вернулся в общежитие и отправил Лилит камень души. Украсть солнце, или звезды. Хотя нет, проще солнце. Звучит очень громко, но, как и в случае с похищением города, можно просто обмануть людей. Главное придумать, как. Через час, когда я тренировался в Ахиллесе, Мия сказала, Рома вступил в церковь бога знаний. Он всех удивил своими способностями и им сразу заинтересовался старший иерарх, которого предупредили о перспективном артефакторе через Лилит. Думаю, день-два и Рома станет учеником старшего иерарха. Отлично, кивнул я. Угроза со стороны церкви бога знаний до сих пор существовала. И немаленькая угроза. Воинственная коллегия церкви очень активно обсуждает мою персону в своих кулуарах. Мия следит за ними и иногда докладывает, ситуация там довольно напряженная. Не знаю, в чем причина такого интереса, церковники явно что-то скрывают. Им нужен я для чего-то конкретного, но Мия не может узнать, чего именно. Через пару часов я все еще находился в Ахиллесе. Воинственная коллегия как-то сильно суетится, с сомнением заметила Мия, а затем пояснила, из-за появления Ромы. О нем уже вся церковь узнала, но мало кому это понравилось, кроме нейтралов. Так, и чего они суетятся, не знаю. Я говорю только о верхушке, старшем иерархе и иерархах. Они обсуждают между собой тебя и хотят ускорить свои планы. Это они через сеть обсуждают, уточнил я. Да, совсем не боятся, что за ними следят. Но тут две причины. Первая, церкви довольно пренебрежительно относятся к интернету, хоть и активно им пользуются. Вторая, их сеть хорошо защищена. Не для меня, конечно. Но никто посторонний не может к ним проникнуть. Пренебрежительно, да. Они не думают, что кто-то может их взломать. Ладно, как думаешь, почему они так возбудились? Задумался я, зачем я им нужен? Может, для какого-то ритуала? Не знаю, может быть. Но вполне возможно, что скоро они начнут действовать. Пусть попробуют, хмыкнул я. Лилит закончила с камнем метки. Отлично, пусть отправляет. Забрав камень метки, я сломал его и оказался в библиотеке души. Пора придумать, как именно я сворую солнце. Глава 4. Ну как? Спросила Мия, когда я открыл глаза. Кое-что есть, хмуро ответил я. Но украсть солнце для страны вряд ли возможно, я уж не говорю о всей планете. А вот организовать это для столицы, да, тут вполне реально. Хм, Мия задумалась. Как думаешь, будет толк? Да. Сперва люди будут ошеломлены. Затем они узнают о том, что свет пропал только в столице и будут обсуждать это. Гадать, какие методы использовал фокусник. Совет 10 тоже будет озабочен, какой-то непонятный маг смог провернуть такое в столице. А что, если в будущем ему придет в голову украсть столицу, или как-то по-другому навредить? Они будут усиливать защиту, при этом часто вспоминая меня. Толк точно будет, но это не уровень полноценного апофеоза для прорыва на 13-ю ступень. А вот для промежуточного апофеоза вполне сойдет. Я проверил ядро. 9%, и пока рост продолжается. Но вряд ли он хотя бы 20-ки достигнет. Одно хорошо, второй сегмент диска Майя вновь полон, и мне доступна его вторая способность – остановка времени. Тогда давай используем воровство солнца для промежуточного апофеоза, предложила Мия, а твое официальное становление магистром потянет на полноценный апофеоз? Нет, вряд ли. Это, конечно, всколыхнет страну, но не сильно. С тренировками я сегодня закончил, поэтому телепортировался в общежитие и лег спать. На следующее утро, когда шел на лекцию, увидел в коридоре Тину. Она улыбнулась мне и жестом попросила подойти. Пару минут она просто спрашивала о всяких мелочах, а потом намеками спросила, как у меня там дела с артефактами. Пришлось соврать, что пока ничего не сделал, но чувствую скорый успех. День-два, и я точно создам один, а то и два новых артефакта. Тина покивала и отпустила меня. На самом деле, полностью сосредоточившись на двух апофеозах, я как-то забил на артефакты для Лермонтовых и Академиума. Нужно это исправить, Времени я достаточно потянул, этого должно хватить. После лекции я вернулся к себе и отправил Роме один из камней душ. Мне нужен камень сути артефакторики. После этого я отправился в Ахиллес и там продолжил изучать свои новые возможности. После прорыва ядра на 11-ю ступень моя астральная доска вновь начала расти, и ее рост не прекратился к тому времени, как ядро достигло 12-й ступени. «Мне нужна еще одна астральная кома», — задумчиво сказал я, сидя на полу. «С ней астральная доска быстрее достигнет нужных размеров, и ты можешь попробовать слить две чары магистра», — предложила Мия. «Да, это тоже. Дай задание Александре, ей сейчас будет несложно достать препарат, который вводит в астральную кому». «Хорошо. Знаешь, воинственная коллегия башни Созидания как-то странно активна. Они уже несколько раз собрание созывали, но я не знаю, что они обсуждали. Когда у них будет следующее собрание? Сегодня в 7. Пусть Валентин готовится. Отправлю ему камень души, а вечером сами сходим в собор, послушаем, что они там говорят». «Хорошо. У меня имеется 8 чар магистра. Из них 6 чары тьмы, одна чара пространства и одна двухсоставная, которую я сам создал, чара теневого искажения пространства. Я изучил все имеющиеся чары, кроме одной, сердца тьмы. Эта чара оказалась самой сложной из всех. Сразу после ее освоения я начну эксперименты по слиянию двух чар ранга магистра. Но по-хорошему, мне бы еще чар достать. Пусть Лилит поищет, где можно относительно безопасно достать чары магистра тьмы и пространства», — сказал я после недолгого обдумывания ситуации. «Отправим Валентина на охоту». «Поняла», — кивнула Мия. Я глянул на нее и спросил: «Как считаешь, есть шанс восстановить диск Майя? Хотя бы третий сегмент?» «Вряд ли», — покачала головой Мия. «Только если ты найдешь древние руины цивилизации Майя. Но и то, шансов на это очень мало. Ты правда ничего не знаешь об этой цивилизации?» Я уже несколько раз пытался разговорить Мию на эту тему, но она всегда отнекивалась. Древняя цивилизация, способная создать настолько мощный артефакт, должна была оставить свой след в истории. Но о ней почти ничего не известно, только несколько упоминаний в старой истории. На этот раз, к моему удивлению, Мия не спешила с ответом. «Я не знаю многого», — медленно сказала она, — «но мне известно, что во времена Майя не существовало параллельных миров». Я приподнял брови. «Если внимательно изучить прошлое всех параллельных миров, то окажется, что до определенного времени история едина. Просто в какой-то момент что-то случилось, и Земля разделилась на несколько своих копий. Ты уже сам обнаружил, что мир заклинателей и мир демонов ближе к астралу, чем мир зомби и мир магов. Но раньше, во времена цивилизации Майя, астрал и Земля были двумя частями одного целого. Астрал был изнанкой. Это все, что я знаю». Несколько минут я молча обдумывал ситуацию. «История интересная, конечно, но не несет какой-то очевидной пользы для меня. Еще, мне кажется», — продолжила Мия, — «что если третий сегмент и можно как-то восстановить, то только с помощью астрала. Но я не знаю, как именно». Я кивнул. «Логичное предположение. Зарядить диск Майя очень непросто, каждый сегмент требует особой энергии. Кроме первого сегмента, его можно заряжать любой. Второй требует маны, третий – энергии астрала, а четвертый – энергии жизни и души, той самой, которую я забирал с помощью заклинания поглощения сущности. Четвертый сегмент вообще очень тяжело зарядить, требуются тысячи и тысячи жертв. Но зато, если получится, откроется последняя способность диска Майя – возвращение в прошлое. Я выкрал артефакт из церкви Архангела Талиэля, потому что знал, что он полностью заряжен. Только вот моя информация оказалась неполной. Да, диск был заряжен, но сломан. Поэтому мне пришлось рисковать жизнью, активируя его последнюю способность. Впрочем, все закончилось удачно, хоть я и не вернулся в прошлое своего мира, но мне и тут неплохо. Третий сегмент можно заполнить энергией астрала, поэтому предположениями весьма логично. Если я смогу починить третий сегмент и наполнить его, мне откроется способность «возвращение назад». По сути, это тоже возвращение в прошлое, но действует в пределах нескольких минут и влияет на небольшую область. Но даже так, это ультимативная способность, аналогов которой не существует. «Ладно», — вздохнул я, — «буду иметь в виду. Если появится возможность, обязательно восстановлю диск Майя». «Отлично», — кивнула Мия. Мне хотелось задать новый вопрос, связанный с ее сущностью, но я не стал этого делать. «Если захочет, сама расскажет. Мия мне во всем помогает, поэтому не буду лезть в ее секреты. Она и так про цивилизацию Майя рассказала, хотя вряд ли планировала. Я решил пока отложить свои тренировки, нужно сделать 3 камня метки. Рома скоро закончит со своим, поэтому не следует откладывать. Хоть и не хочется разрезать ладони и совать туда посторонний предмет. Мне хватило получаса, чтобы превратить 3 камня души в камни меток. Еще через полчаса Мия доложила. Рома закончил с камнем. Отлично, пусть передает. Получив камень сути артефакта Рики, я занялся ступенчатой переплавкой. Моя цель – бусы пространства, как и в прошлый раз. Ступенчатая переплавка всегда занимает много ментальных сил, и в этот раз все прошло не легче. Сперва я потратил 3 камня метки, камень синей звезды и черный опал пустоты для создания бус пространства, а затем использовал другие материалы, чтобы превратить 10 бус в новые артефакты. На этот раз я создал 4 пространственных кольца, 2 портальные монеты, 2 сферы карманного измерения и 2 антикосмосферы. Часть из них отдам Лермонтовым и Академиуму, а остальное оставлю себе. Когда я закончил, на улице уже было 6 вечера. Валентин готов, может передать камень, сообщила Мия. Я поморщился, уже успел забыть, что нам еще предстоит проникновение в собор, но лучше не рисковать и послушать, что они там обсуждают. Очень вероятно, что именно я и являюсь основной темой. Забрав камень невидимости, не стал тянуть, времени и так осталось немного. Покинул Ахиллес и поехал на такси к собору. Пробрался внутрь так же, как и в первый раз. Единственное различие, в парке собора было весьма людно. То ли на ужин идут, то ли с ужина, но людей тут немало. В основном послушники, их можно различить по серым рясам. Иногда мелькали священники в черном. Кстати, женщин среди церковников мало, не больше 30% от общего количества. И большинство из них, если верить нашивкам, принадлежат башне алхимии. Хоть тут и было людно, но под действием камня невидимости проникнуть в собор оказалось проще, чем в прошлый раз. Двери и окна открыты, патрули из экзорцистов в основном следят за послушниками, они пытаются найти невидимку. Мия знала, где будет проводиться собрание. Мне пришлось проникнуть в башню созидания и подняться на 5-й этаж, только отсюда Мия могла дотянуться до зала собрания. Я нашел пустую комнату, старую заброшенную мастерскую, где, похоже, работали над какими-то маленькими артефактами. Мастерскую явно готовили к ремонту, но пока никого не было, поэтому я решил остаться тут, сел у стены и прикрыл глаза, а Мия взлетела к потолку и исчезла. Вскоре эффект камня невидимости пропал, но я был под действием заклинания скрытности. Было небольшое опасение, что сработает сигнальная чара, но ничего не произошло. Оно и понятно, днем по собору мудрости 1000 человек ходит, сложно в такой обстановке обнаружить лишнего человека.